Но это не скажи, как где. Это от капитана зависимо. Ежели он себе не скрадет, задумчиво поковырял в носу рыжий Васька. Мой не скрадет, строго сказал Ленька. Харч у него знатный, хлеба сколько хошь, и шти с мясом. Мальчишки с завистью посмотрели на него. Увидев их голодные глаза, Ленька заторопился. «Сейчас я вам натаскаю этих арбузов целую кучу. Может, продадите, да хлеба купите», — сказал он, выдалбливая себе арбузный шлем. Мальчишки оживились, подтянули штаны и живо распределили роли, кому где стоять. Динка с нетерпением ждала конца их приготовлений. Между тем Ленька уже надел на голову свой арбузный шлем и по-командирски распорядился рыть волчьи ямы. «Сейчас выкачу вам штук 40, а то и поболе, а вы прячьте в яму, а то скоро баштанщики все арбузы снимут. Тогда и останетесь ни с чем», — предупредил он, отправляясь на охоту. Мальчишки во главе с Васькой, отыскав во вражке укромное местечко, принялись рыть яму. Кто-то сбегал за лопатой и топором. А с баштана Минька и Трошка уже скатывали во враг добытые Ленькой арбузы. Динка, не в силах сидеть в бездействии, начала собирать хворост, чтобы завалить им волчью яму. Время шло незаметно. Минька и Трошка уже натаскали целую гору арбузов, когда потный усталый Ленька наконец вернулся. Мальчишки бросились рассовывать урожай по кустам, часть прятали в неглубокую свежую яму и заваливали хворостом. Прощался Ленька со всеми за руку и, кивнув на Динку, сказал: «Вот ей без меня пару арбузов снесите. Трошка знает, где она живет». «Я знаю, я найду», — заторопился Трошка. А все мальчишки дружно подтвердили, что самый что ни на есть лучший арбуз будет выделяться Динке. С баштана пошли на утес. На утесе пробыли долго, пили чай, говорили о последних событиях, вспоминали сыщика. «А что, Лень, может, и он где-нибудь плывет до Казани?» – испуганно спросила Динка. «Ну какая ему Казань?» – хмуро сказал Ленька. «Он, скорее всего, тут где-нибудь в камнях застрял, ведь не нашли тело-то». «Фу!» – брезгливо поежилась Динка. «Не стоит говорить о нем». «Ну а когда был жив, то не сдобровать бы кости», – серьезно сказал Ленька и, придвигая к девочке разложенный на плоском камне кусочки сахара, переменил разговор. «На, доедай! Когда еще вместе чай пить будем? Может, я из Казани конфет привезу?» – снова размечтался он. Динка с удовольствием слушала его мечты. Они были все те же – красные сапожки с серебряными подковками. Теперь к ним прибавлялись конфеты и пряники, расписные, казанские. С этими конфетами и пряниками они будут пить чай, когда Ленька вернется. А к тому времени, может, выпустят Костю и Степана. Тогда они пойдут ходить по гостям. Сначала к Динке домой, потом к Степану. На брюках, чтоб ни пылинки, без козырка на одном ухе, ленты на плече. «Матрос – человек при своем деле». Динка слушала, Ленька мечтал, а время шло. Глава 71. Запад гаснет вдали бледно-розовой. Заходящее солнце освещает темные волны большой реки. Пароход «Надежда» готов к отплытию. Чуть-чуть поднимается и спускается около пристани его белоснежные борта, нетерпеливо роет воду серебряный нос. Редкие пассажиры, едущие в Казань, расположились на палубе. Между ними мелькают веселые, загорелые лица матросов. Динка стоит на пристани, прижавшись головой к гладким деревянным перилам. Весь день отъезд Леньки казался ей еще далеким и ненастоящим, но сейчас, когда из трубы парохода уже с пыхтением вырывается пар, сердце ее сжимается от горя. Испуганная и притихшая, она растерянно смотрит то на пробегающих мимо матросов, то на стоящего рядом Леньку. Макака, погляди, вон где капитанский мостик-то.